то будет слышно. А? Он не курит шишки. Московский картофель хрусткий, зебулита и сметана. Вырублено в Росте, ват русский продукт, Росси 107-143, Москва Пермская, один склад картофеля, оля, рослина, сель, цебулита, емкости, кропу и петрушки. Подсиливать смаку и аромату, глутамату, натрия, кислота молочнота. Натуральнее и идентичнее, натуральнее, ароматичнее. Рецовники, курмача, термин пиродача. 5 месяцев сберегите и термедите. Не выше 20 С на видности, голости, повитрости, не большести. 75. Он не любит читать книжки, так же как и я. Дети, не курите шишки, так же как и я. Берегите мам нервишки, учите буквари и вышку. Ядерный заряд между ног, малышка. 300. Дел не слишком много для меня. Пышка, выдышка, одышки, еще нежные слова. На упорах, джанк, марихуана, бокс плана. Москеврик, катерлык, картоп, Иремшик, Пен, Русейды, Ондерлиген, русский продукт, ААК, Ресей, 107-143, Мескев, Пермская, Кот, 1, Курамы, Картоп, Смиттик, Майи, Туз, Иремшик, Уни, Кушмейкер, ДМД, Жене, Хош, Исти, Кушейтки, Натрий, Глутатматы, Тагам, Баялухары, Е-102 и Е-110, РФ, Министерствасы, Калдануга, Руксат, Берген, 5Ай, Жирамды, 20С, Жагары, Емес, Температурата, Жене, 75, Жагары, Емес, Слыстармалы, Дымкладыкта, Сакта укажет.